«Но есть и другой путь», — сказала Клэр. «Более мирный. Нужно объединить всех честных граждан и покончить с продажными политиканами. А когда члены городского совета будут переизбираться, можно будет заняться расчисткой города от гангстеров». «Мне все же больше нравится моя идея», — ответил Гарри и глянул на часы. «О, пора обедать». Они сели за столик. «Вы знаете человека по имени Тимсон, мистер Дюк?» — обратилась Клэр к Гарри. «Называй его Гарри, Клэр», — сказал Питер. Девушка смутилась. Заметив это, Гарри сказал: «Пусть Клэр называет меня как хочет». «Надеюсь, она недолго будет мучить тебя». «Надеюсь», — произнес Гарри, серьезно посмотрев на Клэр. Их взгляды встретились, и у Гарри сжало горло. Клэр молча покачала головой и отвела глаза в сторону. «Вы спрашивали о Тимсоне?» Гарри вернулся к прерванному разговору. «Это управляющий Беллмана. А вы что, с ним знакомы?» «Ах, вот оно что!» — заинтересованно произнесла Клэр. «Как вы думаете, может ли он по распоряжению Беллмана, разумеется, купить Пиндерс Энд?» Дюк пожелал узнать подробности, и Клэр вкратце рассказал ему о событиях сегодняшнего утра. «Это занятно», — задумчиво проговорил Гарри. «Как вы думаете, а нет ли в том районе заброшенной серебряной жилы?» Эта идея не приходила Клэр в голову. «Не думаю», — растерянно сказала она, — «но я все же постараюсь узнать поточнее». «Вы так серьезно обсуждаете этот вопрос?» — попытался урезонить их Питер. «А ведь еще точно неизвестно, покупает ли Тимсон Пиндерс Энд». Но Дюк не обратил внимания на его слова. «Сделай мне одолжение», — попросил он Клэр. «Ведь вам по долгу службы часто приходится бывать в гуще всяких событий. Если вы узнаете что-либо об этом деле, известите меня». «Хорошо. А вам что-нибудь известно?» «Пока нет», — Дюк извиняюще развел руками. «Но у меня есть одно предположение». Он вынул из кармана визитную карточку и написал номер телефона. Клэр взяла ее и спрятала в сумочку. Питер со странным выражением лица наблюдал за этой сценой. Как-то незаметно его оттеснили в сторону. «Что все это значит?» — наконец произнес он. «Вы обмениваетесь номерами телефонов прямо у меня под носом. Гарри, уж не собрался ли ты отбить у меня Клэр?» Девушка покраснела. Заметив это, Гарри холодно посмотрел на Питера. «Довольно глупая острота», — проговорил он. Каллен впервые почувствовал укол ревности. «Черт возьми, может, я и неудачно пошутил, но почему у вас такие виноватые глаза? Почему ты покраснела, Клэр?» «Прошу прощения». Девушка встала и вышла из зала. Питер озадаченно смотрел ей вслед. «Да, ты ловок, как слон в посудной лавке», — заметил Гарри, вертя в руках стакан. «А что с ней происходит? Я еще никогда не видел ее такой», — растерянно сказал Питер. Потом его глаза загорелись гневом. «Кажется, я сделал большую глупость, познакомив ее с тобой». «Успокойся. Девочка просто устала и немного нервничает. Ей не понравилась твоя дурацкая шутка. Будь с ней поласковее, она в этом нуждается». «А ты откуда знаешь?» — спросил Питер уже поспокойнее. «Я знаком с ней гораздо дольше, чем ты». До твоего появления мы с ней никогда не ссорились. — Ну так помирись с ней и извинись за меня, — сказал Гарри. — А сейчас прости, мне нужно уйти. — Ну, прошу тебя, Гарри, останься. Питер быстро встал. — Я наговорил тебе кучу глупостей, прости меня. — Но мне действительно надо идти. Дюк покачал головой. — У меня встреча с Белманом. Увидимся завтра утром, если пожелаешь. А пока до свидания. И он ушел, как ни протестовал Питер. Обойдя здание вокруг, он тронул за плечо стоящего у черного входа коренастого крепыша. — Где Белман? Телохранитель смерил его холодным взглядом. — Как доложить о вас? — Скажи, что пришла его матушка. Парень пожал плечами, но проводил Дюка на второй этаж. Около одной из многочисленных дверей он остановился в сомнении. — А как же вас все-таки зовут? Гарри взял его за лацканы пиджака и припечатал к двери. — Пошел к черту! — проворчал он и отпихнул парня в сторону. Затем открыл дверь. За большим столом сидел и что-то писал Белман. При виде Гарри он радостно улыбнулся, отложил в сторону автоматическую ручку и, поднявшись, раскрыл объятия. «Вот человек, которого я действительно рад видеть!» — воскликнул он. Дюк ловко увернулся от его объятий, пододвинул к себе кресло и уселся поудобнее. Белман опустил руки и устроился напротив. Он был примерно того же роста, что и Дюк, только немного грузнее. «Я давно подумывал о тебе, Гарри!» — начал он, поигрывая ножиком для разрезания бумаги. «По-моему, настало время объединиться и работать сообща». «Ты так считаешь?» Гарри сдвинул шляпу на затылок. «Но с чего бы? Твое заведение процветает. К чему тебе лишние заботы?» Белман нажал кнопку, и тут же, как чертик из коробочки, держа руку в кармане, появился телохранитель. И ребенок понял бы, что там у него револьвер. «Виски!» — коротко приказал Белман, и парень исчез. «Теперь давай поговорим серьезно», — обратился Белман к Гарри. «У тебя репутация удачливого игрока. Ты много ставишь и много выигрываешь. А если и проигрываешь, то, не унывая, начинаешь все сначала. Мои клиенты — снобы, и я хочу, чтобы игорным залом руководил знаменитый Дюк. Ты будешь занят только по вечерам, да и то, если нападет тоска. Можешь не приходить. Ты понял, что я хочу?» Дюк вынул сигарету из своей пачки, не предложив Белману. «Продолжай», — сказал он. Телохранитель принес виски, и Белман тут же отослал его. «Условия можешь назначить сам», — сказал Белман, напряженно глядя в лицо Гарри. «Сегодня у меня был Келс. Он от твоего имени предложил мне $500 в неделю, и я поднял его на смех». «Я объяснил этому дураку, что вознаграждение ты назначишь сам!» Белман покраснел. «Дело обстоит так, Дюк, что ты нужен мне, и я не собираюсь скупиться. Так ты принимаешь мое предложение?» Гарри покачал головой. «Боюсь, что нет. Мы можем делить доход пополам?» 50 на 50. В неделю мы зарабатываем до 8000, а при твоем участии можно будет сделать даже 12. Из них 6000 будут твои. Идет?» Эдюк сделал основательный глоток виски. «Вряд ли это понравится Спейду», — — заметил он. Белман уронил нож. — Спейду? — переспросил он. — Что ты хочешь сказать? — Я хочу, чтобы ты объяснил мне одно. Почему ты боишься Спейда? Ты берешь меня в компаньоны только благодаря моей репутации забияки. — Ты сошел с ума! — воскликнул Белман. — Я понятия не имею, о чем ты говоришь. И я ничуть не боюсь Спейда. Ты принимаешь мое предложение или нет? — Нет, — твердо сказал Дюк. В этот момент дверь неожиданно распахнулась, и в комнате появился человек небольшого роста в темном костюме. Краем глаза Дюк заметил, как он выхватывает пистолет. Все дальнейшее произошло так быстро, что Белман не успел и глазом моргнуть, как все было закончено.